Сиськи в беде. Короткое переругивание с троллем. И тот, возмутившись моему предложению, тут же отвлекся на оправдание, чем я и пользуюсь для атаки, вновь щедро выплескивая магию на телекинез. Сближаюсь и одним зрелищным ударом своего нового двуручного меча, перерубаю вожака на уровне талии, после чего пинком отправляю верхнюю часть тела в полет через кусты. Развернувшись обратно, мчусь к своему отряду, заранее, криком предупреждая их не совершать ошибок. Все же рядовые бойцы у меня новобранцы, для них это первый бой, можно сказать, крещение мечом и кровью, так что они гарантированно будут тупить. Когда я добежал до места схватки, то едва не выматерился от злости, десяток моих бойцов-пехотинцев на правом фланге уже выбыли, схлопотав метательными топориками в тело, а тролли, по-видимому, готовились устроить прорыв строя с последующей резней. И что же мне сейчас делать? А сделать мне нужно так, чтобы этим парням с иракезами было не до прорыва, а значит, атакую их сам. Сиськи в беде. А, что, где? Примерно с такими словами начали озираться ближайшие ко мне тролли-амани, за что и поплатились своими бестолковками. Как оказалось, хорошо разогнанный телекинезом меч легко может срубить разом несколько голов. Но нужно отдать должное троллям, долго они не тупили и быстро начали отбиваться от меня, при этом вполне успешно. Кроме пятерых охотников, убитых мной в первые мгновения, больше я прикончить не мог. Очень уж умело эти тролли уклонялись от моего клинка и отводили его в сторону своими копьями и посохом. Вот только ничто не вечно, не вечен оказался и мой натиск. В один далеко не прекрасный момент за меня принялся один из шаманов. После его первых камланий, получаю подсказку от своего духа, и с помощью вызванных молний смог отмахнуться от нескольких атак духов, но это оказалось подготовкой к настоящему удару. Сделав мощный замах, я просто застыл в хватке из воздуха, и мой телекинез практически не помогал мне сдвинуться с места. Хе-хе, так, сними с этого мягкокожего его железа и выпотроши перед всем его племенем. Командир, слушаюсь, Хаарджин. Но тут меня спасло прямо-таки чудо. Блондинистая, ушастая, в ранге офицера рейнджеров. А если подробнее, то я услышал свист воздуха, и в следующий момент в глазнице шамана появилась стрела, а сам шаман принялся орать дурным голосом. Следом за моей спиной раздался звонкий женский клич с вторящими ему голосами. Зекелталас, Зекелталас, Зекелталас. А вот меня, после того как шаман получил стрелой в глаз, воздушная хватка отпустила, и мое тело продолжило удар, прямо по подошедшему ко мне отправленному шаманом троллю. Удар вышел красивым, разрубил этого здоровяка, как называется, от плеча до седла. Разрубленные половинки тролля рухнули на землю, активно дергаясь и разбрызгивая кровь, а сражающимся с моими бойцами троллем стало и вовсе грустно, поскольку эльфийские рейнджеры стреляли в разы чаще, точнее и убойнее, чем мои арбалетчики. К чести Амани, надо отметить, что они даже не пытались сбежать, наоборот, бились до самого конца, стремясь достать хоть кого-то из противников. Через полчаса с окончания стычки, хожу среди своих бойцов, считаю потери и едва ли не матерюсь в голос. 20 человек, мать вашу, погибло 20 человек в первом же бою. Ладно, эй, что за похоронное настроение? Меня от рефлексии отвлек голос Виланы. Ты же сам жаловался, что у тебя сплошные новобранцы, которых доучивали во время пути в Келталас. Обернувшись к подошедшей ко мне собеседнице, вижу, что она не одна, а в компании с дамочкой из рейнджеров, и судя по довольно дорогому с виду обмундированию, это как бы не местный командир. Что, новобранцы в первом серьезном бою с троллями не только победили, но и отделались всего лишь двумя десятками убитых? Человек, ты, наверное, шутишь, это же великолепный результат. Да и что ты так расстроен из-за их смертей? Это же всего лишь рядовые люди, вот были бы эльфы. На последних словах этой дамочки, мое лицо перекосило от злости, а я представил, как накалываю я эту суку на вертел и начинаю жарить на костре. Видимо, изменения на моем лице стали такими, что эта эльфийка отпрыгнула от меня и схватилась за свои уставные, короткие клинки. Тер, ты чего? В себя я пришел от голоса Виланы, и понимаю, что сейчас силой тискаю рукоять своего оружия. Да что на тебя сейчас нашло? Мы же союзники. Не стоит делать глупостей, особенно здесь, в Келталасе. Ловлю взгляд Виланы и коротким кивком даю ей понять, что пришел в себя и чудить не стану. После этого убираю руки от рукояти своего меча и несколькими быстрыми шагами оказываюсь вплотную к эльфийке, и глядя в ее глаза, сверху вниз произношу тихим голосом. «Никогда, слышишь, никогда, не пытайся в разговорах возвышать свою расу, за счет принижения пришедших вам на помощь союзников. И уж тем более не стоит вслух обсуждать своих бойцов как разменную монету, чревато последствиями. Хватит». Вилана сейчас как дипломат была явно в ударе. «Наша общая задача — это изгнать троллей прочь из эльфийских земель, а не устраивать свары между собой. Тем более недавно был непростой бой с воинственными троллями Амани». Ририния из-за прекратившейся опасности сказала, не подумав. Тёр принял ее слова близко к сердцу. «Вот и предлагаю начать знакомство заново. Ведь так, чувствую, как мое лицо с левой стороны начало припекать, и скосив глаза, вижу Вилану, которая с доброй улыбкой держит в правой руке огненный шар, намекая, что будет, если мы с командиром здешних рейнджеров продолжим собачиться. Пожалуй, действительно, я слишком сильно поддалась эмоциям от победы над троллями. Приношу извинения за обидевшие вас слова. Тогда предлагаю вашим бойцам поучаствовать в погребении воинов, павших в бою за ваш народ. Думаю, этот жест правильно оценят все, как эльфы, так и люди». Одарив меня многообещающим взглядом, эльфийка молча кивнула, и мы разошлись отдавать распоряжения своим бойцам. Сразу было видно, что до утра никакого марша на троллей не планируется, ведь как бы ни относилось друг к другу командование, но бойцы в любом случае сегодня сражались с сильным врагом и заслужили отдых. 2 часа спустя. «Путник, если ты читаешь эти строки, то отдай дань уважения покойным. Здесь лежат воины, павшие при защите жителей Келталаса от троллей Ямани. Их имена из Лордерна». Именно таким был текст таблички, которую я настоял прирастить к стволу дерева, под которым были похоронены павшие бойцы. С помощью эльфов, каждый из которых немного может в магию, погребение прошло быстро. Больше времени занял процесс снятия амуниции с погибших солдат, ее опись и грабеж погибших троллей. И вот сейчас все принудительные мероприятия закончены, и наши бравые бойцы, как людской, так и эльфийской национальности, направляются к ближайшей покинутой жителями деревне, чтобы отдохнуть самим и встретить эльфийских следопытов, что сопровождали гражданских. Узнав, сколько бойцов было у Ририния изначально, скольких они потеряли и сколько она отправила сопровождать крестьян, я едва не попытался придушить эту гуманистку хренову. Из 100 бойцов, 70 которых были прекрасными лучниками, а еще 30 пехотой, эта дура положила всех пехотинцев и еще 50 дам отправила сопровождать гражданских. Тьма. Да действуй эта лучница агрессивней, то это у троллей стоял бы вопрос о выживании, а не у эльфов. Так что, расположившись в доме старосты, командование наших сводных войск, помимо офицеров, а именно меня, Виланы и Ририни, были еще и сержанты, вынуждено было прервать совещание из-за того, что я начал поиски бухла, дабы меня немного отпустило. Дура, дура ушастая, да лучше бы она в странствующий бордель устроилась, а не в армию. Таких бойцов просрать, такие возможности упустить. Нет, этот бардак нужно исправлять, хрен она у меня покомандует. Именно с таким ворчанием я обшаривал возможные места хранения выпивки, пока не наткнулся на погребок, в котором и нашлось искомое, целая батарея пыльных от времени бутылок. Разумеется, не пустых. Да что этот человек себе позволяет? А вот и Ририн начала подавать голос. «Задача у меня и у моих рейнджеров — спасти как можно больше эльфов от безжалостных дикарей, и мы ее успешно выполняли. Я же тем временем выглушил одну из бутылок и, приметив в погребке корзину, в которую и нагрузил с 10 бутылок, это нам пригодится для обсуждения дальнейших планов и налаживания взаимопонимания. Не принимай близко к сердцу, красавица», — раздался голос одного из моих бойцов, повышенного до сержанта. Тёр-дикарь всегда плевать хотел на чувства окружающих, когда дело касается войны и шанса снизить потери. «Нам уже досталось, так что всю дорогу до нового места назначения мы будем идти, отрабатывая составление формаций черепаха и формаций для городских боев. Еще в Соленогорской, бывшем приграничье, он так действовал, появляются потери, и тут же костерит всех причастных, включая себя, после чего выматывает нервы всеми способами, но выясняет, какая именно ситуация привела к потерям. А когда придумает способ противостоять такой ситуации, тогда нас так начинал гонять. Девочки и мальчики, вернувшись в гостиную, выставляю на стол бутылки с вином, кружки и нехитрую снеть в виде сушеных фруктов, мяса и овощей. Главное, мы выяснили, лейтенант Ререния в наступательную операцию не может, а значит отстраняется от командования и парадом командую уже я. Да что ты о себе возомнил? А вот теперь в голосе эльфийки были злость, обида и непонимание. Я прекрасно справлялась с обороной, и тут приходишь ты и заявляешь, что теперь главный. Да ты хоть знаешь, через что я вынуждена была пройти в семье, во время обучения и во время службы, чтобы получить свое звание и место? Сделав несколько вдохов-выдохов, эльфийка обратила внимание на Вилану и свою помощницу. А вы почему ничего ему не скажите? Я вообще не офицер, так что молчу-молчу, пока не обратятся. Эта эльфиечка была, как она сказала, в домашнем, и при своем ответе встав, сместилась поближе ко мне, и потянулась, приняв такую позу, что еще немного и был бы стриптиз. А ты, Вилана? Я опросила за время пути сержанта Футера, они подтвердили, что в плане изыскания ресурсов и истребления дикарей наподобие орков, агров и троллей, этот человек проявил себя более чем прекрасно. Со стороны Ририн раздался приглушенный всхлип, еще один, и девушка смогла взять себя в руки. На это я, хмыкнув, налил полную кружку вина и пододвинул к эльфийскому офицеру со словами: «Я без понятия, каково было тебе в описанных ситуациях, но можешь поделиться, а я в свою очередь расскажу свою историю. Устроим вечер откровений?» На мой вопрос лейтенант угрюмо кивнула и приложилась к вину, а я ощутил тепло с левого бока. Посмотрев на источник тепла, я увидел эту эльфийку сержанта по имени Талис, что вела себя как малолетка с бьющими из ушей гормонами. «Девчуля, тебе чего? Мне хочется немного мужского внимания и тепла». С вызовом был дан ответ. «Продолжишь в том же духе, и сама не поймешь, как окажешься с разорванной одеждой, лежащей при этом с раздвинутыми ногами и с очередью мужиков, желающих тебя немного согреть». На мои слова эльфийка лишь фыркнула и, сцапав со стола бутылку, покинула дом старосты. За ней последовали и мои сержанты. А вот меня ждала участь жилетки для поплакаться. Ререния рассказала мне свою историю, в которой именно она оказалась первенцем вместо давно ожидаемого парня, которого ожидали отец и дед, что в ее роду все мужчины были друидами, сохранив эти умения аж со времен исхода с Калимдора. О том, каким она оказалась разочарованием для сбрендившего деда, и как она радовалась, сумев урвать крохи знания и сбежав в столицу для дальнейшей учебы. Как больно было узнать, что для мага у нее дар и резерв неподходящие, и то, как она попыталась реализовать себя в качестве рейнджера. Как она смогла заработать свое прозвище, сдав экзамен лично Сильване, подкравшись к ней на рубеж стрельбы и не схлопотав от той стрелу. Как Ририн смогла дослужиться до своего нынешнего звания, я так и не услышал, поскольку девушка, выговорившись, вырубилась, и мне пришлось нести ее на ближайшую кровать. Пообещав Вилане выделить пару часиков для дружбы народов, я отправился проверить посты с часовыми. Победа победой, и деревня деревней, но бдительность никто не отменял. Возвращаясь после проверки постов, я заинтересовался одним из домов, в котором было, на мой взгляд, весьма шумно. Я бы сказал, слишком шумно. Зайдя на огонек, я стал свидетелем того, как мою недавнюю собеседницу, Талис, из одежды, на которой осталась только обувь, пехотинцы как раз уложили на стол и начали спорить о том, кто из них будет на девушке первым. Молча подхожу к дамочке, не обращая внимания на замолчавших солдат. После похлопывания по щекам, явно выпившая для смелости эльфийка посмотрела на меня: «Ты понимаешь, где ты и в каком виде?» «Конечно. А что и как с тобой сейчас будут делать? Осознаешь?» «Ну да. А сама ты на это согласна?» «Кивок». «Уверена?» «Снова кивок». Повернувшись к бойцам, произношу: «Не буду вам больше мешать, но есть для вас совет на будущее, парни. Если перед вами эльфийка не является магичкой, что сама лезет к вам в штаны и выпрыгивает из платья, то лучше несколько раз переспросите эльфиечку, уверена ли она в том, что хочет быть оттраханной, а то куча мстителей нам не сильно нужна». На этой ноте покидаю строение и иду в дом старосты, для поднятия настроения в объятиях красотки Виланы. Знаю, что я у нее даже не 500-й, но это не отменяет того, насколько она горяча в постели. «Постойте, я передумала». С этими словами меня нагнала недавно оставленная сержант Талис. Закричав это, голая девчонка начала молотить меня своими кулачками. «Чурбан, да ты хоть знаешь, каково это после очередного набега троллей остаться совсем одной? Знаешь, как хочется тепла, заботы и твердого мужского плеча. А у твоих сородичей или у эльфов плечи слишком мягкие, а сами они холодные?» Хамлю с целью отвратить от меня еще одну плакальщицу. Я вообще-то не психоаналитик, я солдат. Хуже. Будучи рейнджером, для одних я слишком крутая и особенная, а для других, будучи сиротой, бесперспективная. Так что эльфы сами меня оттолкнули. А тут, наслушалась всякого, думала, с людьми все будет просто. Уже почти случилось и появился ты. И все испортил. Ва-а-а, твою мать, еще и у этой истерика. Мне что, за роль слушателя проблем деньги брать? Ладно, похоже, сегодня мы с Виланой будем просто спать в одной постели. Я Вилана Италис, оказавшаяся по эльфийским меркам недавним подростком. Часть 4. Примечание к части. Среди комментариев попались те, кто был недоволен общими шлюховатостью и показной некомпетентностью эльфов. С претензиями я в общем согласен, так что попытаюсь раскрыть свое видение эльфийской кухни и части их образа жизни. Надеюсь, это пояснит, почему у меня эльфийские аристократки и рейнджеры ведут себя как персонажи из Харцрафта. Талис, сержант следопытов, талантливая девушка, сирота и в душе все еще ребенок. Как же приятно и спокойно было спать в этот раз. Так хорошо мне было только до того момента, когда в нашу деревню нагрянули тролли с набегом. Меня папа успел спрятать, а маму и себя, хнык-хнык. Рейнджеры, конечно, отреагировали и перебили большую часть Амани, и нашли меня, только родителей было уже не вернуть. После этого я попала в приемную семью, для таких случаев, как мой, это обычная практика. Пусть ко мне приемные родители относились хорошо, но это были не мои папа и мама. Едва наступило мое совершеннолетие, как я первым же делом рванула на пункт приема добровольцев в корпус рейнджеров. Из-за особенностей эльфийской жизни, ее длительности, рейнджеров всегда хватало для отражения рейдов троллей, поэтому вступление и служба в рядах рейнджеров под командованием рода Ветрокрылых были сугубо добровольными и почетными, но не давало никаких серьезных политических дивидендов. Из-за этого в рядах столь важной структуры всегда был недобор, и добровольцев всегда принимали. Когда началось мое обучение, то я с интересом для себя выяснила, что парни в рядах рейнджеров чаще всего идут на роль пехотинцев, из-за того, что в боях даже столь ловким бойцам, как рейнджеры, бывает нужно прикрытие от вражеской пехоты, но соотношение мужчина-женщина в рядах странников примерно 3:7, что намекает на некоторые проблемы с личной жизнью у большинства странниц. Обучение, служба, патрулирование, стычки с троллями, повышение, увольнительные, восторг в глазах сородичей из простонародья при общении и одиночество. Как оказалось, восторги это одно, а вот отношение уже совсем другое. Все деревенские парни, с которыми я пыталась сблизиться, вот это становилось настоящей проблемой. Парни просто не решались проявить инициативу и начать ухаживание, либо боялись ответить на мои. На последние, наверное, сильно повлияли слухи о выходке сестер Ветрокрылых, что в молодости подшутили над особо настойчивым и непонятливым аристократом. В итоге шутки тот оказался на городской площади, в чем мать родила. С того случая, как со мной поделились боевые подруги, у женщин-рейнджеров имеются 4 пути для личной жизни и женского счастья. Это найти себе парня в рядах рейнджеров, завести отношения с представителями другой расы, найти среди гражданских кого-то бесстрашного и покинуть ряды рейнджеров. А ведь мне так хочется снова обрести свою семью. Пытаюсь повернуться на другой бок, но я ощутила на своем теле тяжесть чьей-то руки, которая меня резко притянула к большому, теплому телу и все. Зато я почувствовала себя маленькой девочкой, как в детстве, когда отец обнимал и прижимал меня к себе во время грозы. Сама прижимаюсь к этому телу и сонно произношу: «Папочка, Терентий, папочка, ао». Примерно таким было выражение моего лица, когда эта ушастая малолетка сквозь сон назвала меня папой. Не то чтобы появление детей меня пугало до чертиков, просто я не ожидал обзавестись чадом, которому больше лет, чем мне, из прошлой жизни и нынешней вместе взятых. А я все думала, что ты так носился вокруг этой малолетней вояки. Раздался голос Виланы, что полулежала на левом боку, и, оперевшись на свой локоть, с интересом смотрела на меня. А это у тебя родительский инстинкт заработал, заботливого отца изображаешь. На это заявление я лишь сцепил зубы, а после расслабился, и, хмыкнув, резко наклоняюсь вперед и легонько кусаю Вилану за кончик уха, а когда та ойкнула, щелкаю ее по носу и откидываюсь на кровать. Так я же уже женился и домами обзавелся, произношу, глядя в потолок, а там и дети появятся, вот я и тренируюсь в воспитании. Демоны, В одном этом слове хватало грусти и печали. «Ну почему ты не эльф? Из тебя вышел бы хороший муж и отец. Я бы тогда точно выскочила за тебя замуж. У эльфов все настолько плохо с личными отношениями, ты даже не догадываешься насколько. Когда ты и твои сородичи живут тысячелетиями, то найти свое место в жизни становится очень сложно. Особенно если ты не желаешь быть простым жителем деревни с пиком карьеры в виде старосты, хотя это тоже не светит. У нас почти все должности, связанные с карьерой на государственной службе, наследуются. Исключение это рейнджеры, но туда мало кто идет, ведь там и убить могут. Есть только два пути пробиться наверх. Это стать сильным в плане магии или интриги. А так как наши мужчины от природы весьма амбициозные и упрямы, то многие забывают про отношения или если женились, то про своих жен, отдавая всего себя либо освоению магии, либо интригам. А простонародье, надо же до конца прояснить этот вопрос, я тебе говорила, что наши мужчины амбициозны, для любого плебея, такая как я станет просто шансом подняться повыше и начать свою игру. Либо это будет ничтожество, чья мечта, попав в постель к аристократке, прожигать свою жизнь в роскоши и пустых развлечениях. И что, все ваши мужики такие? Кто не такие, те идут в рейнджеры и со знатью не связываются. А разве я не такой же типаж, как нелюбимые тобой эльфы? Я тоже стремлюсь добыть для себя и своей семьи богатство, власть, безопасность. Мне уже больше 2000 лет, и ты, по моему опыту, такие люди как ты уже нашли для себя цель, и идут к ней несмотря ни на что. Ты такой же, а мне любопытно, что же так тебя манит к себе? Не поделишься? Этой тайной я точно не рискну, ведь мне неизвестно, где и под чьим видом скрываются враги. В ответ получаю печальный вздох, но совет тебе дам, а в ответ приподнятая бровь. Несколько лет попутешествуй по землям дворфов и открой себе счет в банке Стальгорна. И с чем это связано? Тебе этого лучше не знать. Утром, после подъема и принятия пищи. Сэр, есть срочные новости. Отвлекаюсь от тренировки и смотрю на вытянувшихся по стойке смирно дозорных, эльфа и одного из моих пехотинцев. Вольно, докладывайте. Рейнджеры, отправленные сопровождать гражданских, вернулись. На эту новость я довольно киваю и уже набрасываю в уме план тренировок сводного отряда. Гражданские тоже. Что же все отл? Что? Что? Эхо? А, нет, это лейтенант Ририния продемонстрировала свое удивление. Ты вина ко мне. Тоном, не предвещающим названному эльфу ничего хорошего, произнесла лейтенант. Надеюсь, у него есть достаточно веские доводы, иначе я его в чистильщики зверинца переведу. Встреча с вернувшимися домой эльфами была крайне далека от понятий теплота и радушия. Эльфийские крестьяне смотрели на моих бойцов как на нечто среднее между бродягами и обезьянами из зверинца. Чтобы не усугублять ситуацию, даю своим бойцам приказ начать сборы и быть готовыми к выдвижению. Очень уж я опасаюсь устраивать конфликт в этой деревне. То, что все мои парни являются солдатами, не отменяет того, что все эльфы поголовно являются магами разной паршивости. Что-то мне подсказывает, что оскорбившиеся эльфы не постесняются вдарить чем-нибудь заковыристым, а обиженные солдаты наверняка не постесняются насадить охреневшего ушастого на меч, а там и все остальные подтянутся. Надо срочно озадачить рейнджеров. О, а вот и подходящая личность. Талис, сэр, у меня для тебя есть срочное задание. Сэр, согласно уставу, вы как офицер союзного государства, не имеете права мне приказывать. Девочка моя, видишь в этой деревне кучу эльфов и людей? Так вот, если проигнорируешь мой приказ, есть шанс, что они начнут резаться между собой. Жду приказаний, сэр. Тон девушки тут же изменился и стал более жестким. Прекрасно. Мне нужно, чтобы ты напрягла всех незанятых рейнджеров быть буфером между моими солдатами и гражданскими. Главное вовремя гасить конфликты. Все понятно? Так точно, сэр. Тогда приступай. Да, папочка. Я аж дернулся от такого обращения, но увидев ухмылку, понял, что кое-кто рассказал этой вертихвостке о нашем с Виланой разговоре. Сам же я направился на поиски своей эльфийской коллеги-офицера. Нам все-таки нужно составить план на кампанию в этом округе. И это должно быть не банальное. Придем и постукаем всех, кто тролль. Риринию я обнаружил перед домом старосты. Она в это время орала на подтянутого эльфа в экипировке лучника. Но к моменту, когда я подошел к этой парочке, она явно выдохлась. А жаль, видать, сегодня мне не пополнить свой воображаемый словарь эльфийским матом. Мэм, я действовал согласно инструкциям и уставу. Заботиться о безопасности жителей Келталоса и их имущества. О том, чтобы прогонять их из дома и не пускать назад, нет ни слова. тем более их староста был достаточно убедителен. Хаем, кажется, стоит помощь моей коллеге пресечь неповиновение в рядах подчиненных. Эй, умник, скажи мне, о вторжении троллей в пределы Келталаса вообще и в данный округ в частности повод для введения военного положения? Если да, то кто тогда должен отдавать приказы? Лейтенант Рейнджеров или староста местного Мухосранска? Пока после моих вопросов возмущенный моей бестактностью эльф ловил ртом воздух, чему поспособствовал мой меч, лежащий плашмя на моем плече, и искрящий электричеством, Рирения быстро сориентировалась в ситуации. Согласно военному уставу и гражданским законам королевства, принятым еще королем Дартримаром Солнечным Скитальцем, в случае нападения враждебных эльфам рас, вся полнота власти и ответственность переходит к представителям военной структуры, а командовать должен старший по званию. С нехорошей усмешкой продолжаю загонять пацана в угол. А какое военное звание у этого твоего старосты, Тейвин? Он капитан, полковник, генерал? Никакого, сэр. Вижу, что парень уже понял, к чему все идет, но деться ему явно некуда. Староста Легриам является гражданским, а это значит, что отменить приказ, выданный лейтенантом Риренией, было некому. Ухмыляюсь, после чего обращаюсь уже напрямую к эльфийке. Какое наказание предусмотрено согласно уставу за намеренное невыполнение приказа? Смертная казнь. Ририн аж глазами сверкнула от переизбытка эмоций. Либо иное наказание на усмотрение командира. А вот теперь эльфа проняло, и он попытался было удрать. Ну как удрать? Ринулся бежать мимо меня, постаравшись на ходу врезать мне кулаком, покрывшимся пламенем. Однако я на одних только рефлексах перехватываю его руку своей, пуская по руке молнии. А дальше, мой резерв просаживался, а эльф пытался вырваться и все еще пытался жечь. После очередного рывка в исполнении эльфа, мне эта ситуация надоела, и я, как по учебнику, добавил ушастому с ноги в колено, вывернул и заломил его руку, после чего вырубаю его ударом в затылок со словами: «Поздравляю, ты попал, ушастый». Уложив тушку на землю, перевожу взгляд на Ририн. Та пытается мне что-то сказать, но нас прерывает выскочивший из здания эльфийский староста. «Что произошло в моем доме? Что за разгром вы устроили? Кто посмел разорить мой винный погреб? Кто мне это компенсирует? Вы, как командир рейнджеров, обязаны разобраться в этом». С грустью глядя на свою коллегу, спрашиваю, как бы ни к кому конкретно не обращаясь: «Вот скажите, этот эльф-идиот, или это замаскированный тролль, что устраивает нам саботаж? Что?» Возмущенный эльф от такого предположения аж почернел, а его уши начали дрожать с невероятной частотой. «Да как ты смеешь, грязное животное? А так тоже можно было заявить?» В этот момент староста, злобно глядя на меня, начал создавать в своих руках какое-то заклинание, а я уже делаю к нему подшаг с занесенным для удара кулаком. И судя по взвизгнувшему и отшатнувшемуся от меня старости, били бы его сегодня в первый раз. Но в последний момент моя рука была перехвачена Риренией. «Не сметь!» Кошусь на нее с вопросом во взгляде, но попыток вырваться не делаю. «Как рейнджер Келталаса, я не могу тебе позволить избивать моих сородичей, даже таких. Благодарю вас, госпожа рейнджер, а теперь я требую, как офицер, чей приказ саботировали, я должна это сделать лично. Ао, тем более ты не умеешь бить так, чтобы не оставлять следов на теле». 5 минут избиения спустя. «Вы закончили, уважаемые?» Смотрю на говорившего и подбираюсь, готовый к бою. Вопрос был задан эльфом, который внешне был возрастом около 40 лет, что у эльфийских мужчин является признаком возраста за 2 тысячелетия. Эльфийские женщины имеют предел внешнего вида, соответствующий 25-30 годам. Особенно меня напрягли манера держаться у этого эльфа, схожая с тем, что я наблюдал у Фалрика, и упертый острием в землю клинок. «Думаю, да», — произношу, не сводя взгляда с эльфа. «А кто вы и по какой причине интересуетесь? Можете звать меня Мианар, бывший староста этого поселения, бывший сотник армии Келталаса, а еще отец и дед этих недоразумений». Кивок в адрес лежащих на земле эльфов. «Что они совершили? Трындец, какая веселая у нас выходит ситуация. Лейтенант Рирения, эти двое устроили саботаж и невыполнение прямого приказа об эвакуации мирных жителей». «Да уж от Тейвина я подобного не ожидал», — задумчиво произнес наш собеседник. «А вот от Тамлина подобное вполне ожидаемо. Мой сын всегда показывал себя слишком много о себе мнящим, я ему даже пост старосты уступил, надеялся, что ответственность ему мозги на место поставит». Лицо старого эльфа исказила кривая усмешка. «Что их ожидает?» Переглядываемся с Риринией и киваем друг другу. «Староста свое уже получил», — задумчиво произнесла эльфийка. «А рейнджер Тейвин, думаю, что ему стоит в эту компанию прослужить в рядах нашей пехоты». Переглянувшись с лейтенантом, пожилой эльф кивнул, при этом добавив: «Думаю, моему внуку этот опыт будет полезен, главное, не подставляйте его». После недолгого молчания эльф задал нам конкретный вопрос: «Какие у вас сейчас планы?» Переглянувшись с коллегой, хором произносим: «Все утро пытаемся их составить. Через час в доме старосты. Отрываюсь от карт ближайших окрестностей, предоставленных ушастым пенсионерам. Я обвожу взглядом Вилану, Риринию и Мянора, тот самый пенсионер. Таким образом, давайте перечислим, чего нам не хватает для уверенного выполнения задачи». «Бойцов», — первой отозвалась Ририния. «Магов». Вилана своим взглядом дала понять, какое место, по ее мнению, должны занимать бойцы на поле боя. «А что у вас с наличием артиллерии?» — с прищуром спросил старый эльф. «Согласен со всеми вами, но Мионар прав, дальнобойные орудия нам потребуются в первую очередь, и много. Вот только где их можно добыть?» «Ну, есть вариант», — задумчиво произнес эльф. «Спрашивается, почему на импровизированном военном совете участвует гражданский? Просто с его стороны для заминания ситуации с его сыном и внуком было требование, чтобы Ририния объявила в деревне сбор ополчения, которым он вызвался командовать. Как бы то ни было, но в нашем положении от помощи отказываться было глупо. Вот так и попал этот старик на совет. И какие же варианты у тебя есть?» — спрашиваю, не пытаясь скрыть своего интереса. «У тебя в подвале дома стоит полибол, или батарея дворфских мортир, из которых ты гоняешь вредителей со своего огорода?» «Все не настолько просто», — с усмешкой, дающей понять, что оценил мой сарказм, произнес эльф. «А вот небольшой склад, где хранятся разобранные метатели тяжелых чакрумов на примете, имеется». «Это как? Откуда тебе подобное известно? Это же военный объект», — подскочила Ририния. «Малышка, а кто, по-твоему, назначен за ним следить? Уж точно не сопляк с ветром в голове и заклинаниями в заднице. Тут нужно понимание ценности хранимого имущества, а я как раз и командовал расчетами подобных машин. Но почему эти машины оказались на складе в ваших краях, а не в крепостях?» — задаю интересующий меня вопрос. «Во время Второй войны с орками было собрано слишком много подобных орудий, на границе так много не требуется, вот все излишки и отправили на хранение». «Логично», — киваю, давая понять, что с расспросами закончено. «А что насчет местоположения склада?» «Он здесь», — старик ткнул пальцем в точку рядом с одной из стоянок троллей. «Отлично», — с сарказмом произнесла Ририния. «Мало того, что рядом со схроном стоянка троллей рыл на 80, так недалеко от них еще одна, раза в три больше. И толку с этих метателей, если их не удастся притащить для обстрела врага?» Нависая над картой, я всматривался в отметки, обозначающие спрятанный склад с эльфийской артиллерией и отметками временных стойбищ. В голове роилась одна идея, но было сомнительно, что эльфы ее примут. Хотя, знаете, а что если мы не станем сразу идти к большому стойбищу, а позовем троллей к себе?» «Подробнее», — хмуро произнес Мянор. «Предлагаю разделить наши силы на две части. Начинаю на карте показывать, развивая свою мысль. Приходим к складу, оставляем тебя, охрану и ополчение собирать метатели, а сами нападаем на стойбище. Вижу, как все кивают, при этом в их взгляде читается непонимание того, что особого в моем плане. Но при зачистке стойбища даем удрать части дикарей». «Рехнулся», — возмутилась Ририния. «Они обязательно приведут подмогу, и тогда нам придется туго». «Ририния, кажется, я понял, в чем идея человека», — произнес пенсионер. «Если ты о том, чтобы встретить и перебить подкрепление троллей, то угадал. С помощью ваших метателей мы вынудим этих иракезов атаковать нас, не позволив им выжидать удобного момента. Может сработать», — задумчиво произнес эльф. «Вот только в плане, на мой взгляд, есть слабое место. Ополченцы могут не успеть собрать метатели к прибытию троллей». Над этим моментом я задумался, но через некоторое время задаю уточняющий вопрос: «Сколько метателей одновременно получится собирать с максимальной скоростью?» «Два. Просто в поселении слишком мало эльфов, которые умеют работать с подобными машинами. Тогда и начинайте готовить именно по два метателя за раз. Нам нужна будет хоть какая-то поддержка к приходу троллей из второго стойбища». Часть 5. Язаджин. Тролль, младший шаман племени кровавых птиц. Оканчиваю камлание над добытой жертвой и медленно перерезаю оленю горло. «Готово, разом и мясо для воинов», — и немного задобрил местного духа. Вообще, я ожидал от этого похода иного развития событий. Да все наши воины этого ожидали. Спрашивается, где десятки эльфов, которых я должен резать на алтаре, под проклятие их мужчин, стоны насилуемых женщин, плач детей. Этого нет. А что мы сейчас имеем? А имеем мы протухание на священных землях, неспешные жертвоприношения животных и бойцов племени свирепых кабанов, что заявили свои права на атаку поселения эльфов. А с кабанами не поспоришь, они прут вперед, как эти самые кабаны, и плевать им на потери. Но ничего, главное, чтобы начался грабеж, а дальше наше племя и каменные когти ринемся в глубину священных земель. Арр, проклятие, стрелы, эльфы, топоры в руки. Смотрю в направлении суеты, и вижу, что моих соплеменников расстреливают выскочившие из леса на опушку эльфы. Это следопыты. Быстро на сближение. Раздался голос младшего вождя Шрулджина. В общем, верно, стрелы бьют дальше, чем летят копья и топоры. Начинаю просить своих духов дать воинам свирепости, а мне скорости, и тут вижу, как навстречу бегущим охотникам из-за спин эльфских шлюх выбежала куча фигур в тусклом железе. Они, встав в два ряда и закрылись щитами, неторопливо пошли навстречу моим сородичам. И было их вместе с эльфами много, куда больше, чем у нас бойцов, а значит, Грул, пихаю своего приятеля. Дело плохо, наших скоро перебьют. Яс, что предлагаешь? Если бросим бойцов и вернемся без них, отец с твоим учителем нас самих в жертву принесут. Главное сохранить верных тебе бойцов, а там можно и тебя вождем сделать. Верно. Грул, найдя глазами копошащегося громадного собрата, проорал в его адрес. Джакар, бей эльфов. Ра-а-а. Джакар крушить. С этими словами в бой вступил Джакар, старший сын и гордость старого вождя, гроза врагов, берсерк, а по жизни глупое животное. Еще пара команд от Грула, и мы с ним в сопровождении пятерки охотников спешно покидаем поляну. Оглянувшись напоследок, я едва не заорал от удивления. Джакар, изможденный и бледный, стоял на коленях перед человеком в странной броне, который удерживал его рукой за голову, и едва получив толчок от своего противника, как рухнул наземь. Язад, что там? Беда. Поспешим. Терентий, бой с троллями. Все складывалось на удивление удачно. Быстрый марш, обнаружение стариком Мианором схрона с разобранными метателями. Хотя какой он старик, живчик еще тот. И оставив ополченцев вместе с парой десятков охраны собирать боевые машины перед самим схроном, наши бойцы, ведомые следопытами, отправились зачищать от ближайшую к нам стоянку троллей. Почему сборка должна идти на улице? Так помещение хранилища сравнительно небольшое, 5 на 15 метров, в нем находилось 10 разобранных метателей и запас разобранных чекрамов, лезвие отдельно, кольца отдельно, в собранном состоянии диаметр чекрама 1,5 метров, по 2 десятка на каждую машину. Если начать сборы машин, а потом уже с их поддержкой идти в атаку, то велика вероятность, что наши приготовления заметят и попробуют тогда выловить партизанищих троллей. Рейнджер с этим может и справиться, а вот мои новобранцы точно нет, так что только навязывание своего темпа врагу, и никак иначе. Атака началась как положено, с обстрела эльфами троллей. Зеленые, конечно, запаниковали, а после разозлились и пошли на сближение, стремясь навязать эльфам ближний бой и делая ставку на свои живучести и регенерацию. Вот в этот момент я и отдал приказ пехоте выйти вперед и составить стену щитов. Тут была такая особенность: первый ряд пехоты должен быть на полусогнутых, в состоянии вот-вот побегу, с щитами перед собой, а второй ряд стоит в полный рост и держит щиты в зазорах, оставленных первым рядом. Такой строй позволяет неплохо уменьшить урон от прилетающих тролльих топориков и копий. И этого хватило, чтобы остановить первый натиск несколько поредевших троллей и дать рейнджерам прицельно расстреливать бивненосцев. Однако все едва не рухнуло, когда в бой вломился громадный тролика со вздувшимися мышцами, вооруженный каменной булавой и ведущий себя как животное. Берсерк, только не как знакомый мне магу, а просто слегка дрессированный. Он своими ударами разбрасывал пехотинцев как котят. Хорошо, хоть прочие тролли уже не были единой армией, а стали просто разрозненной и быстро расстреливаемой толпой дикарей. Не желая нести ненужные потери, в бой с берсерком вступаю уже я. Подобраться к бушующему троллю, что попеременно бросается то на одного бойца, то на другого, благо что все они вовремя отпрыгивают прочь, уходя от ударов булавы, что бесит берсерка еще сильнее. Делаю усиленный телекинезом рывок к врагу, переходящий в таранный удар плечом. Это позволяет вытолкнуть дикаря подальше от моих бойцов. Дальше провожу связку ударов по троллю, рубящий в правое предплечье, отчего тролль выпускает из рук булаву, сблизится вплотную, приставив лезвие меча к животу противника, сделать пару шагов влево, при этом глубоко, едва ли не до позвоночника, полоснуть врага по животу, местами просто разрывая брюшину, и под конец снова пара шагов, чтобы оказаться за спиной тролля, и удар с разворота, подсекающий ноги врага. Повернувшись лицом к троллю, я уже прикидываю, как лучше будет бить, чтобы снести башку тролля одним ударом. И вот едва я делаю взмах мечом, как тролль вскакивает на ноги и прописывает мне кулаком в челюсть, благо шлем я в боевой обстановке не снимаю. Дальше он, встав в полный рост, обхватывает меня, прижимая к себе, и начинает с бешеной силой сдавливать, а я толком не могу его атаковать, поскольку меч оказался бесполезен из-за столь близкой дистанции. Дурак, и как я мог забыть о воистину безумной регенерации троллей? Меня даже не извиняет то, что я насмерть сражался только с двумя из них, в паре с Магуа, и тот, едва берсерк оказывался повержен, тут же стремился разрубить его на куски. Должен же я был это вспомнить, а так решил покрасоваться. Идиот. Хватаю берсерка руками за голову и выпускаю в нее молнии, на весь мой оставшийся резерв. Тролль ревет, но упорно не ослабляет своих объятий, а у меня уже в глазах начало от этого темнеть. Я что, добившись так многого, сделав хорошую карьеру, построив большие планы, так просто умру? И в этот момент меня накрыли волны отчаяния, злости и просто дикой ненависти. Ощущаю движение внутри правой руки и то, как кожа и мясо на правой ладони буквально разрываются, выпуская на волю каменный шип, подаренный мне Натризимом. Череп тролля не стал для шипа преградой, и вскоре берсерк ослабил свою хватку и обмяк, а я сделал вдох и почувствовал, как по телу прошлась горячая волна, от которой мои ребра с хрустом встали на место, а сам я ощутил себя нереально бодрым. Вот значит, как работает подарок демона, значит, пользоваться им я буду. Уж лучше разобраться с ним в относительно спокойной обстановке и примерно представлять последствия применения, чем дождаться полного пиздеца и нырнуть в неизведанные дали с головой. Парни, помогаем своим раненым, ищем выживших троллей и вяжем их. Стоп, раздался шокированный голос лейтенанта Рирени. Зачем нам пленные тролли? Эти дикари не ведут переговоров и мучительно убивают всех пленных. Зачем же нам их щадить? Устроим вашим мирным жителям праздник, показательные казни троллей в населенных пунктах. Но зачем? Разве не проще добить их на поле боя? А как ты думаешь, что убедит мирных жителей в нужности рейнджеров? Рассказы и отчеты, или пяток абразин показательно убитых в поселении, чьи головы будут насажены на колья? Уже к бойцам, выполнять. Всего пленными в наши руки попало 4 троллей, очень уж эльфы старались прибить тех при первой же возможности. Подготовка к бою прошла штатно, мы разграбили лагерь и отошли к северу, примерно на километр от схрона с метателями, оставляя за собой целую кучу следов. Так что можно не сомневаться в атаке на наши порядки. Думаю, привязанные к веткам за иракезы головы сородичей дадут троллям достаточно мотивации покарать обнаглевших эльфов и людей. Ждать атаки пришлось почти 4 часа, и о ней нас загодя предупредили высланные на разведку рейнджеры. И вот, последние напряжные минуты ожидания, во время которых все наши бойцы были на нервах. Весь левый фланг и центр занимают ряды моих бойцов и баррикады из кольев, что не дадут врагу быстро зайти к нам сбоку. Правый фланг отдан эльфийской пехоте, и снова баррикады, хотя для понятия фланг нас маловато будет, 7 десятков человек, плюс 3 десятка эльфийских мечников в легкой броне с щитами. Зато со стрелками было куда лучше, 3 десятка арбалетчиков на 40 эльфийских рейнджеров, при этом последние как стрелки делали моих арбалетчиков как хотели. Отдельными единицами были я, Вилана, в роли магической поддержки и лично Рирения. Так что первые выбежавшие на поляну тролли быстро расстреливались и оставались лежать бездыханными, но их главная роль была выполнена, своими воплями они дали знать сородичам, что враг здесь. Ну а заодно раззадорили всех простых охотников, так что нам, можно сказать, повезло. Вскоре на нас налетела вопящая толпа дикарей, сильных и яростных, но именно толпа и именно дикарей. Первые минуты я наблюдал, как пехота сдерживала натиск, изредка огрызаясь выпадами мечей, а рейнджеры с арбалетчиками стреляли по готовности, при этом Вилана сосредоточилась на защите от атак шаманов, а я играл роль резерва, готовясь рвануть и затыкать собой любую брешь в обороне, что вскоре и потребовалось. Шух! На фланге с эльфами часть троллей просто разлетелась в стороны. Нет, это были не метатели глеф, это было совместное заклинание эльфийских пехотинцев, после которого Несколько ушастых из середины строя покинули его и бросились на утек, оставив щиты. А ну стоять, бляди ссыкливые, держать строй, нахер. Кто не хочет сражаться, будет казнен. После моего крика решившие было последовать плохому примеру эльфы, вернулись в строй, а я бросился затыкать появившуюся дыру в обороне, и успел вовремя, сходу разрубив башку самого смелого истраллей. Применив молнию, пропущенную через меч, с моим духом молнии, я при очередном убийстве тролля, смог увидеть новый трюк моего духа, целый сноп молний, что прыгнули с лезвия моего меча, на стоящих за уже трупом троллей. Несколько секунд треска и конвульсий неудачников, после которых на землю рухнуло пятеро дымящихся троллей. Неплохо, жаль только, что резерв жрет как не в себя, но этот трюк нужно отработать, а пока у меня еще хватит магии повторить атаку. Новый сноп молний, и я снова бьюсь честной сталью, мысленно уповая на прочность своей брони, по которой время от времени приходится удары троллейх копий. От топоров слава инструкторам и моему телекинезу, я успеваю уклониться. Так могло бы продолжаться достаточно долго, только я чувствую, что начинаю выдыхаться. Еще бы, десяток минут активно размахивать 10-килограммовой кованой рельсой. Ага, и не один я, а стоящих на ногах троллей еще хватает. Проклятие, это ловушка. А вот теперь в троллей полетели те самые тяжелые эльфийские глефы, каждая из которых оставляла за собой кровавые просеки, и даже врезаясь в землю, он продолжали свою жатву. Обручи ломались, а их обломки и прикрепленные к ним лезвия продолжали свой полет до встречи с преградой, которой чаще всего оказывались тела ближайших троллей. Пехота, в атаку. Держим врага на месте, под обстрелом. После моей команды, все пехотинцы, видя мой пример и явно через силу, сцепив зубы от усталости, дружно сделали шаг навстречу отшатнувшемуся врагу. Следом еще шаг, и еще, а через пару мгновений уже в толпу троллей влетели что-то орущие во всю глотку люди и эльфы, явно желающие вражеских крови и смертей. Если первые смогли отупеть и озвереть за время боя, и сейчас явно мстили за свой недавний испуг, то вторые явно вымещали все, что у них накипело с начала вторжения троллей в их земли. Новый залп из метателей, устроивший опустошение в тылу троллей, и они наконец дрогнули, начав удирать с места сражения. Рейнджеры же в свою очередь стремились опустошить свои колчаны, расстреливая бегущего прочь врага. На мой взгляд, удрало около полусотни клыкастых, а вот убитыми и ранеными осталось лежать почти две сотни напавших на нас врагов, и примерно половина из них была выбита с помощью метателей. Бойцы, собрать наших убитых и раненых, проверить троллей насчет пленных. После этого 2 часа на отдых и выступаем вслед за сбежавшими троллями. Дожмем уродов. Пока я, опираясь спиной об дерево, наблюдал за тем, как работают мои подчиненные, как-то незаметно ко мне подобрались Вилана, Рирения и Мянор. Скажи мне, зачем нам начинать атаку, не успев толком отойти от схватки? Задала мне вопрос лейтенант. Мы никогда так не поступали, тем более все наши бойцы устали и нуждаются в лечении и отдыхе. А ты как думаешь? Грустно усмехаюсь, глядя в глаза эльфийке. Бойцы у нас устали, но через пару часов отдыха успеют прийти в боеспособное состояние. А еще, не успев выспаться, будут опьянены вырванной победой и своими успехами на поле боя. И как ты сказала, вы, эльфы, так обычно не поступаете, а значит и тролли сегодня не ждут визита вежливости от нас. Стоявший рядом и слушающий разговор старик Мянор лишь кивал на мои аргументы, а после моих слов, положив руку на плечо начавший было возражать эльфийке, и произнес: «Тише, девочка, этот человек дело говорит. Примерно так келдеры и воевали с троллями в моей молодости, пока отвоевывали у них земли нынешнего Келталоса. А как же потери? Потери всегда были и будут, а сейчас нас всех подгоняет время. Чем быстрее расправимся с троллями, тем меньше шансов на глобальную пакость от шаманов». Через несколько часов около заметно поредевшего стойбища троллей племени каменных когтей, еще раз окинув из кустов зрелище того, как беснующиеся дикари отплясывают вокруг здоровенного камня, на котором шаман с азартом резал своих сородичей, обладающих разными цветами кожи. Сам лагерь троллей выглядел как целая куча шалашей, расположенных вокруг того самого камня-жертвенника. «Ририн, пойдем 3 отрядами. По центру кулак из лордеронской пехоты, возглавляемый мной, по флангам твои рейнджеры и мои арбалетчики, чтобы свободно обстреливать клыкастых. Рискованно, если тролли ударят первыми, то мы все умоемся кровью. Если они нас заметят или мы промедлим и ритуал шамана удастся, то мы в любом случае ей умоемся, так хоть есть шанс прикончить шамана раньше, чем он закончит уговаривать своего покровителя. 15 минут на подготовку атаки, и вот, наша сборная солянка выходит из зарослей и едва ли не маршем идет в направлении толпящихся вокруг камня троллей. Вот только он и на нас даже не смотрели, их внимание было приковано к жертвоприношению, даже дозорных не выставили. Но вот, шаман, прекратив кромсать очередную жертву, поднялся во весь свой рост, на вытянутой руке, держа над собой вырезанное сердце жертвы. И именно он был первым, кто заметил идущих к его стойбищу гостей. На крик и ругань шамана прочие клыкастики принялись реагировать с запозданием и как бы нехотя. Вот только пара залпов от эльфийских рейнджеров и моих арбалетчиков привела всех в чувство, но было уже поздно. Это стало понятно, когда я со своими пехотинцами ринулись на пролом, с целью добраться до шамана, мало ли что он сейчас выкинет, жертвенный материальчик то под рукой. При прорыве через толпу троллей я на пару со своим духом молнии применил только сегодня освоенный прием, я решил назвать его сноп молний. Благодаря особенностям земель Келталаса мой резерв уже полностью восстановился, так что можно не экономить. Первым под мой клинок попал молодой, судя по размеру клыков, тролль, а уже после его разрубания, с лезвия моего меча срываются молнии, разящие стоящих за моей жертвой врагов. Их прожаривает, к сожалению, не насмерть, но в ближайшие часы они будут недвижимостью. Я прорываюсь к шаману на острие клина, рубя и разгоняя троллей, пехота добивает раненых и расталкивает своими щитами целых противников, и когда от меня до явно торопящегося старого шамана остается шагов 5 и один телохранитель, из-под моей руки выныривает блондинистая комета с луком в руках, и с криком «За Келталас!» одну за другой, всаживает 5 стрел в тролля охраняющего шамана, не сбавляя шага. «Твою мать, это же Талис, назад!» Но было поздно, шаман успел атаковать потоком пламени, которое приняла вставшая перед моим строем девчонка, приняв поток пламени на скрещенные перед собой короткие клинки и замерцавшую пленку магической защиты, которая через несколько секунд начала активно тускнеть. «А-а-а-а!» Этот крик ознаменовал, что защита девчонки истощилась. Но тут передо мной мелькнул еще один силуэт, в броне цвета бронзы, и встал перед девчонкой с выставленным щитом, принимая на него поток огня. Стоп, это же тот накосячивший эльф, которого мы с Ририей определили к моим парням в пехоту. Как там его зовут? Тайвин. Едва успеваю сдедлать шаг, как упавшая на землю и сжавшаяся в комок Талис приподняла голову, и глядя в сторону моего отряда, после чего со слезами и болью в голосе проговорила на нашем, людском ораторе, официально название человеческого наречия. «Папочка, где же ты? Пожалуйста, помоги». После этих слов перед моими глазами пронеслись последние мгновения, когда мужчины моей семьи еще были рядом со своими женами и детьми. Последний разговор одной из моих двоюродных сестер с моим дядей. «Папочка, все ведь будет хорошо?» Спросившая все это кроха обхватила ногу большого мужчины и, прижавшись к нему, доверчиво смотрела в его глаза. «Не бойся, доченька, вас никто не тронет, мы не дадим. А теперь слушайте маму и бегите, бегите и не оглядывайтесь». После этих мгновений меня затрясло, раздалось утробное рычание, а все вокруг окуталось красным цветом, как стало чуть позже понятно, рычал именно я, а при очередном вдохе, мое тело словно само бросилось на шамана. Рывок, использую плечо припавшего на колено эльфа как трамплин, в прыжке окутываюсь сетью разрядов. Столкновение. Мы с троллем падаем на жертвенный камень, я при этом оказываюсь сверху, схватив левой рукой шамана за клык, и наношу по его лицу удар правой рукой. После этого удара, злоба окончательно затопила меня окончательно. Эльф Тайвин, бывший сержант, после того как у меня случился залет с подачи моего отца, я в качестве наказания был переведен в ряды человеческой пехоты. Едва я узнал об этом, то был буквально в ярости. Такое унижение. Уж лучше была бы обещанная казнь. Только разговор с дедушкой Мианором расставил все по местам и примирил меня с моим положением. И его рассказы о том, как он в молодости не один раз бился против троллей как плечом к плечу с людьми, так и в их рядах. Раз мой дед смог, то я тоже смогу. Бои с троллями, которые произошли на следующий день, весьма меня удивили, и мои сородичи. При встрече с вторым племени троллей на подготовленных позициях, часть пехотинцев Келталаса просто сбежали. Тогда себя прекрасно проявил лейтенант Терентий, он не только привел колеблющихся бойцов к порядку, но и лично заткнул брешь в обороне, и даже показал, что кое-что умеет в магии. Благодаря подошедшему к позициям дедушке Мианору и его ополченцам с собранными ими метателями глеф, поле боя осталось за нами. Правда, меня напрягли реакции солдат и командования на дезертиров. Если офицеры даже не упоминали трусов, то от людей я и оставшиеся в строю мечники получали исключительно косые взгляды. Ситуацию не исправила даже совместная атака на отступавших троллей. А сейчас и вовсе в начале атаки троллей и стоянки, люди то и дело отпускали в мой адрес шутки и пожелания не сбежать с поля боя как часть моих сородичей. Сама атака шла бодро, и по озвученному плану. Перед началом атаки пробился к командиру на острие клина, и старался быть не хуже остальных бойцов. Так все шло до прорыва к шаману. Тогда вперед вырвалась одна из рейнджеров-сержантов, Талис, из молодых до ранних. Едва успел ее заметить. Девчонка зрелищно нашпиговала стрелами личного охранника шамана, а после этого еще и атаку самого охраняемого приняла на клинки и амулеты. Тут бы ей и конец пришел, да я вовремя вспомнил, что мой щит – это подарок деда, является наградной частью снаряжения и неплохо защищает от магии, так что я тут же метнулся вперед, прикрывая от огня одуревшую от храбрости девчонку. Пока я стоял под потоком пламени, эта молодая дуреха упала на землю и что-то тихо проговорила, а после, за спиной раздался утробный рык, как от лютоволка, что застал кого-то возле своего разоренного логова. Я едва не бросился бежать, поскольку в подобном состоянии эти зверюги желают только разорвать на куски того, кто назначен ими виновником гибели потомства, а следом ощущаю мощный, едва не сломавший меня удар по плечу, и следом сквозь огонь полетел покрывшийся молниями командир людей. Вот он сбивает своим телом шамана, отчего они оба падают на алтарь. Пара мгновений и человек одними только кулаками принялся превращать тролля в кровавое месиво, а через пару минут он принялся своими руками рвать грудную клетку шамана, раскрывает его ребра подобно шкатулке и сует свою голову в обнажившиеся внутренности, чтобы вскоре выпрямиться, сжимая в зубах еще бьющееся троллье сердце. Следом этого человека выгибает и начинает трясти. Что это? Неужели на его действия отозвался лай этого племени?